остается только любить. В просторном светлом зале с прозрачным круглым столом посередине решали крайне важную проблему. Вернее, усиленно пытались найти способ, как от нее избавиться. Несколько мужчин, от совсем молодых до разменявших шестой десяток, на протяжении многих часов сидели в этом помещении, находящемся на третьем уровне под землей, планируя и согласовывая предстоящую операцию. Уже давно назрела необходимость устранить излишне ретивых конкурентов для создания собственной монополии в энергетическом секторе, на данный момент самым перспективным в экономике. Происходящее напоминало скорее заседание акционеров в преуспевающей компании, нежели собрание магов. Между прочим, сильнейших в своем клане и к тому же не знающих ни пощады, ни жалости. Только поверх деловых дорогих костюмов индивидуального пошива на них были синие корзна. Старинные плащи без рукавов, доходящие почти до пят, накинутые на левое плечо и застегивающиеся на правом, как дань уважения предков. Наверное, предки еще больше уважились бы, если бы узрели, что потомки полностью облачились в традиционные костюмы, чего они делали уже лет 100. «Цель номер 2, Илья Теплов, позывной «Убитый». Левая рука князя Воскресенского. Специализируется на техно и боевой магии». Четким громким голосом говорил высокий светловолосый молодой человек, стоящий напротив стола. Он был слишком молод, чтобы быть главным среди этих людей, но как-то излишне самоуверен, ничуть не сомневаясь в своих возможностях и своем праве. На прозрачной поверхности стола, по которой то и дело проскальзывали стремительные хрустальные искры, перед каждым из присутствующих появилось лицо молодого темноволосого мужчины с жесткими, немного асимметричными чертами. Его трудно было назвать красивым, но, как было известно, он пользовался успехом у женщин. Возможно, привлекая их в первую очередь своей подвижной мимикой и взглядом, дерзким, поверхностно-легкомысленным, однако в то же время и глубоким, изучающим, пронизывающим. Один из лидеров Воскресенских отвечает за разработку новых технологий концентрации магической энергии. Фактически разработчик, однако, как вы все прекрасно понимаете, это не оранжерейное растение, а боевой маг. Уровень опасности 12. Отличительные качества — осторожность, неожиданность, маневренность. И что немаловажно, убитый — либерум магус. Как мы отлично знаем, таким, как он, не нужны дополнительные источники энергии. Он способен аккумулировать энергию в себе. И это проблема. К убитому не подступиться, он почти неуязвим. Это была не новость, а констатация факта. И это понимали все собравшиеся за круглым прозрачным столом. Илья был почти легендой. Он участвовал как в столкновениях между кланами и семьями, так и в последнем отражении гостей из темного мира. Его привыкли считать ненормальным, чудовищем, психопатом, который не остановится ни перед чем, идя к своей цели. Вот он улыбается, а вот у него уже и нож в руке, который вот-вот окажется в чьем-то теле. Так ли это было на самом деле? Или это стало следствием сплетен злопыхателей и деятельности пиарщиков клана? Правда, никто не знал, но все сходились во мнении, что убитый — крайне сильный и крайне непредсказуемый, похожий и на волка-одиночку, и на ветреного мальчишку одновременно. Равнодушный ко всему техномаг, застрявший в своей виртуально-колдовской реальности. Мужчины в синих корзна принадлежали к одному клану — великому клану Пожарских, который на протяжении многих столетий безраздельно владел одним из самых мощных источников магической энергии. Его силы с избытком хватало не только на членов клана, но и на тех, кто готов был платить за энергию, и не только деньгами, а и своими способностями, например. Впрочем, кто, как и чем рассчитывался за энергию из источника Пожарских, было сейчас совершенно неважным, ибо с каждым месяцем покупателей становилось все меньше и меньше. А виной тому стал совсем еще юный по магическим меркам клан Воскресенских, к который вдруг стал экспортировать энергию из своего некогда зачахшего источника всем желающим. Последней каплей для пожарских стала потеря уважаемых азиатских партнеров, которые перешли к более дешевым услугам наглых конкурентов. На то, чтобы выяснить, каким образом воскресенские смогли до такой степени насытить свой угасающий старый источник, пожарские потратили несколько драгоценных месяцев, неся при этом чудовищные убытки. К тому же их авторитет в бизнесе теперь висел буквально на волоске. Однако причина все же была выявлена, и старейшины клана собрались вместе, чтобы раз и навсегда решить эту проблему. Старый Леонард, он же глава клана, из-за крайне не вовремя обострившихся болячек был вынужден передать бразды правления внукам, Леону и Адаму. И хотя номинально главой числился двоюродный брат Леонардо, фактически власть над кланом держали в руках его ушлые внуки, которым не было еще и 30. Именно Адам сейчас и докладывал о ключевом лице конкурентов. Его младший брат Леон, светловолосый, всегда элегантный, в очках и до блеска начищенных ботинках, сидел рядом, закинув ногу на ногу и нервно постукивал тростью, с которой никогда не расставался, словно поэт Байрон. Но дело было не в легкой хромоте, которой он страдал с детства после перенесенной магической хвори, а в том, что трость служила грозным артефактом. Братья внешне были очень похожи друг на друга, но в то же время по характеру также сильно и отличались. Главное отличие состояло в том, что Адам был полководцем, а Леон — политиком. Адам умел убеждать, а Леон — находить компромиссы. Адам угрожал, а Леон хитрил. И оба умели добиваться своего. Уничтожить цель номер два. К такому решению единогласно пришли пожарские с подачи братьев. Только вот как это осуществить, чтобы не вызвать скандала и, самое главное, мести клана, к которому принадлежал убитый, так и не придумали. И после долгих споров разработку плана по устранению оставили за братьями. К тому же уничтожить того, кто сам неплох в военном деле, весьма и весьма трудно. А если этот человек отличный маг и имеет множество защитных артефактов, труднее в несколько раз. Достать и или уничтожить технологию восстановления источников — вот чем должны были заняться Адам и Леон, они же надежда всего клана пожарских. «Должно же быть что-то, что его зацепит», — задумчиво произнес Леон, оставшись наедине с Адамом и несколькими проверенными людьми, пытаясь разработать план действий. Но все замыслы проваливались на том или ином этапе. Он не может быть неуязвимым. «Я знаю его биографию почти наизусть», — ухмыльнулся Адам. «Его слабое место — князь Воскресенский, который опекал убитого с самого детства. И сынки Воскресенского. Но ты же знаешь, что будет, если мы попытаемся давить через них». «Знаю». Разные кланы постоянно находились в состоянии холодной войны между собой. Но Совет еще 5 столетий назад принял один из важнейших законов. Убийство главы клана или его наследников каралось мучительной долгой смертью. Глава клана, как правило, контролировал источник силы, и его скоропостижная смерть влекла за собой нарушение работы источника или даже полное угасание. Ни родственников, ни друзей, ни женщины, ни детей, никого. Алкоголь, наркотики, энергостимуляторы, азартные игры — не его хобби. Слабых мест нет. «Если у него нет слабого места, нам нужно это слабое место создать», выстукивая костяшками пальцев мелодию из известной оперетки, проговорил Леон. «Создай», — ухмыльнулся Адам, сидя рядом с братом за столом. «Вопрос в том, как. Я помню убитого с младших классов еще до того, как он попал к Воскресенскому. И уже тогда он был чокнутым. То ни с кем не общался, то становился местной звездой». Его речь прервал обычный телефонный звонок. Одно из самых современных человеческих изобретений было в ходу у магов. И если раньше там, где была магия, техника не работала, то сейчас специалисты по техномагии устранили эту проблему. «Вернусь через пару минут», — глянув на мобильник, коротко сказал Леон и, непринужденно и даже как-то элегантно опираясь на трость, вышел из комнаты. Кто-то из оставшихся пожарских стал предлагать новый план по уничтожению конкурента. Однако Адам не слушал его. Задумался, вспоминая первые школьные годы. Как и все отпрыски магических семей, он был отправлен в особое учебное заведение для своих, где, собственно, учился в одном классе с Ильей, который много позже стал отзываться на прозвище «Убитый». Адам вновь и вновь перебирал в уме воспоминания, и кое-что его все-таки зацепило. «Думаю, нам надо прерваться», — скучным голосом произнес Леон, возвращаясь в комнату. «Стоп, есть идея», — остановил брата Адам, прижав указательный палец к узким бескровным губам. «Есть идея». «Какая еще идея?» «Я тут думал», — вспоминал убитого в детстве. «И внезапно мне на ум кое-что пришло. Сейчас наш взрослый мальчик не имеет постоянных женщин и романтических привязанностей, но в детстве ему очень нравилась одна девочка». «В детстве?» — высоко поднял светлые прямые брови Леон. «Проснись, какое детство? Просто послушай меня. Убитый — последний представитель клана Снежных. Отец не раз говорил, что они там все были не от мира сего». Коснулся указательным и средним пальцами виска Адам. «Потому что у них источник был нестабильный, а после уничтожения Снежных их фамильный источник замкнули на Илье. То есть он тоже не в себе, как мы все знаем». «И что дальше?» — недовольно спросил Леон, не понимая, к чему клонит брат. «Что? Кое-что необычное. В клане Снежных очень верили в судьбу, считали, что есть в мире тот или та, кто предназначен свыше. И если встречали свою так называемую предначертанную вторую половинку, то оставались с ней до конца жизни. Уж не знаю, какими критериями они пользовались, чтобы понять, судьбу они встретили или нет, но это была, скажем так, клановая ценность». «Что за глупости?» На холеном лице Леона появилось брезгливое выражение. «Ты не знаешь главного». Ухмыльнулся Адам, и в его желто-серых глазах загорелся веселый огонек. «Когда мы учились в младших классах, убитому очень нравилась одна девочка. Она, правда, так его боялась, что все время убегала, а он носился за ней и кричал, что теперь будет ее защищать. Когда князь Воскресенский принял решение забрать сыночка своего покойного друга Снежного к себе, то ему далеко не сразу удалось увести Илью из пансиона. А знаешь почему? Тот уперся руками и ногами и орал, что без своей нареченной не поедет», — расхохотался молодой мужчина. «А ему было лет 11, что ли, не помню точно». «И что дальше?» Леон медленно провел изящной, аристократически узкой ладонью с длинными тонкими пальцами по зачесанным назад светлым волосам. В электрическом свете блеснули бриллианты фамильного перстня. «Предлагаешь найти ту девчонку и давить через нее?» Он рассмеялся. «Почему бы и нет?» — подмигнул ему старший брат, настроение у которого вдруг стало отличным. «Он ведь может вновь почувствовать в ней судьбу». «Выдумщик, и где мы будем ее искать? Ты помнишь ее имя и фамилию?» «Конечно», — уверенно заявил Адам. «Более того, я с ней не часто, но вижусь». «Спите», — равнодушно обронил Леон. «У него было много женщин». «Нет, с ней хочет спать мой брат». И не успел разозленный Леон что-либо сказать в ответ, Адам отчетливо произнес: «Алиса Вальковская». «При чем тут Алиса?» — удивился Леон. Небольшой клан Вальковских был одним из их зависимых кланов, получавших силу источника пожарских в обмен на полное подчинение. Алиса была дочерью главы, слабохарактерного мага-стихийника. На пышном вечере по случаю юбилея отца братьев она очень понравилась Леону. Изящная, образованная и крайне притягательная, но по-старомодному недоступная. Леон решил, что она обязательно будет его. В качестве жены она, конечно, не подойдет. Вернее, не подойдет ее клан, но в качестве любовницы почему бы и нет. «Она — та самая девочка», с удовольствием сообщил ему старший брат и почти час убеждал Леона, что его план прекрасен и необычен, и только элемент внезапности поможет им сломать соперника. Убитый славится тем, что может просчитать каждый ход, Но сможет ли он просчитать подобное? «Она мне нравится», — задумчиво свел светлые брови к высокой переносице Леон. «Делиться тем, что принадлежало ему, он не любил». «Вот именно, она тебе нравится и знает это. Думаю, она возлагает на тебя некоторые надежды, а значит, пойдет на контакт», — поднял палец кверху Адам. «И она, что немаловажно, Аркана. Убитый никогда не поймет, что она связана с миром магии. И станет беспечным». «Ты предлагаешь мне использовать ее?» Медленно что-то обдумывая, переспросил Леон, поигрывая тростью. План нравился ему всем, за исключением того, что главную роль должна была исполнять его женщина. «Она сможет принести пользу нашему клану, брат», — уговаривал Адам. «А ты сможешь получить двойную выгоду. Я понимаю, она тебе нравится и все такое, но Вальковские. Их клан не чета нашему, и отец не согласится на помолвку с ней. Но помогая нам, твоя Алиса сможет доказать отцу не только свою смелость, но и преданность нам, пожарским. А ты знаешь, что именно это он ценит больше всего». «А ты умеешь быть убедительным. Предлагаю следующее. Чтобы он ее не считал, гипнозом корректируем ей память. И она сама себе будет казаться совершенно обычной человеческой девушкой. Делаем так, что она встречается с убитым, ждем, когда он начнет доверять ей, а потом... А потом удар в спину!» Адам с силой хлопнул брата по спине. «С ее помощью уничтожаем нашего милого друга, пока он не уничтожил нас». «Она не согласится», — произнес Леон, уже не колеблясь. «Уговорим. Я знаю, чем давить. Думаю, Алиса не захочет, чтобы ее клан лишился нашего покровительства», — взъерошил волосы Адам. «А я думаю, что смогу составить ей хорошую партию, если она исполнит свою роль в нашей маленькой игре», — поправил очки Леон. Братья Пожарские улыбались. На 8-м часу решение было найдено. К полудню следующего дня Алиса согласилась. Полгода спустя. В тускло освещенной камере без окон происходило нечто необычное. Полночь сюда доставили молодого темноволосого мужчину в бессознательном состоянии, облаченного в одни лишь джинсы. Те, кто принесли его сюда, очень торопились и явно нервничали, то и дело поглядывая на неподвижное лицо, словно боясь, что их пленник вот-вот придет в себя. По обеим сторонам двери стояли крепкие люди в камуфляже и с оружием в руках, готовые в случае чего немедленно уничтожить таким простым, но действенным человеческим оружием, провалившегося в искусственный сон брюнета. Вернее сказать, остановить, а не убить, если их пленник очнется. Пока одни мужчины торопливо пристегивали руки и ноги темноволосого специальными ремнями, пытаясь по максимуму обездвижить его, другие шептали слова на непонятном языке и делали пасы руками, а третьи колдовали над огромным стеклянным кубом, полым внутри. То, что куб, по которому прокатывались тончайшие белые нити молнии, не опирался на какую-либо поверхность, а висел в воздухе, никого не удивляло. Так и должно было быть. «Готово», — объявил, наконец, один из мужчин, откидывая с лица капюшон. На его виске блестел пот. «Сутки, и убитый оправдает свою кличку. Уже навсегда станет покойником. Уровень опасности 2», — добавил он, глянув на устройство, напоминающие наручные часы, но показывающие не время, а непонятные знаки и цифры. Третий этап операции завершен. Никто не кричал, не радовался и не вздыхал облегченно, но атмосфера в камере стала куда менее напряженной. Через несколько минут в этом строго охраняемом помещении остались только двое мужчин, объявивший о завершении операции и высокий блондин с зачесанными назад волосами и холодными голубыми глазами, прячущимися за стеклами тонких очков в черной оправе. Они коротко обсуждали что-то до тех самых пор, пока их пленник не пришел в себя. Скованный по рукам и ногам, пленник резко распахнул глаза. Длинные прямые ресницы казались тонкими стальными иглами. Несколько секунд, и он уже оценивал обстановку, почти сразу поняв, что с ним произошло. Но даже наличие куба в воздухе его не напугало, хотя пленник отлично знал, чем ему грозит соседство с этим мощным страшным артефактом, который лишь на вид казался безобидным и красивым. Хрусталь так и серебрился под электрическим светом. Он не кричал, не дергался, не пытался освободиться, а просто лежал, наблюдая за своими врагами. А те с высоты своего роста смотрели на него, словно боясь, как бы он сейчас чего-нибудь не натворил. Однако ничего не произошло. Уровень опасности 2, а значит, все в порядке. Убитый в ловушке. Все получилось, как они и планировали. Полгода работы принесли свои плоды. «Здравствуй», — наконец произнес блондин так, словно был Ахавом, удачно настигшим и убившим Моби Дика. «И тебе привет», — беспечно отозвался лежащий парень, как будто ничего не случилось. Его совершенно не смущало собственное положение. «Думаю, не нужно разъяснять, для чего ты сюда попал. Ты и сам это уже наверняка понял». «Ага, не дурак. Все-таки жадность вас погубит». «Тебе не нужно было быть таким беспечным, друг мой». Светловолосый поправил очки указательным пальцем. Его глаза горели зловещим потаенным торжеством. «Я говорил тебе это однажды». «А я говорил, что не нужно быть безрассудно смелым», улыбнулся ему в ответ убитый. «А особенно не нужно быть самонадеянным». «Что с ней?» — вдруг спросил он. «С кем это с ней?» Бледные губы растянулись в улыбке. «Не прикидывайся, Леон». На миг устало прикрыл глаза пленник. Магия клана Пожарских начала действовать, и энергия потихоньку покидала его, перетекая в хрустальный, зависший в воздухе куб. Такой процесс всегда был болезненным, как и любое хирургическое вмешательство. Только сейчас операция проходила, можно сказать, в душе пленника. Наживую. Однако это было только начало. «А, наверное, ты имеешь в виду свою милую подружку», поинтересовался Леон весело. «Она здесь. Прямо здесь». «Прямо здесь я, ты и твой старпер», отозвался Илья убитый. «Убого полагать, что нас здесь четверо. Или вы ее где-то спрятали?» Это было сказано вроде бы в шутку, но глаза его оставались холодными, как лед. «Остришь? Что ж, поостри напоследок». «Если ты с ней что-то сделал, я тебя убью», — буднично известил врага Илья. Он совершенно не походил на то чудовище, которым его считали многие. «Как?» «Уж как получится». «Какая экспрессия! Твоя милая Яна в соседней камере». Парень с зализанными назад волосами и в очках склонился над поверженным врагом. «Я лично поиграл с ней немного. Горячая девочка, скажу тебе. Огонь». «Смело», — тихо проговорил темноволосый. Ничего не изменилось. Ни выражение его лица, ни интонация, но все находящиеся в камере ясно поняли, что убитый в ярости. Отлично скрываемый, невероятный, с трудом контролируемый разумом ярости. Леон наслаждался этим бешенством, как другие наслаждаются дорогим вином или морским свежим бризом или выбросом адреналина в кровь. «Смело?» «Да безумие смело». «Нет, это умно», — поправил Илью Леон и по внутренней ментальной связи отдал несколько коротких приказов. Спустя пару минут в камеру вошли еще двое — старший брат Леона Адам и высокая длинноволосая девушка, которая несмело ступала ногами, обутыми в простые балетки, по холодному полу. Она была похожа на танцовщицу, которой предстояло танцевать на раскаленных иглах. Симпатичное простое лицо с большими глазами медового цвета и бровями в разлет не выражало ни единой эмоции. В этих глазах Илья привык видеть задорные огоньки, а теперь они были потухшими. И ему это не нравилось. «Шутка», — коротко бросил Леон, явно разочарованный. Он рассчитывал на куда более бурную реакцию соперника. «Знаю, ты очень веселый парень, и решил тебя немного посмешить. Я с ней ничего не делал. Разумеется, пока. А вот и наша умница, которая помогла нам проделать это с тобой. Он обнял девушку за плечи. Это моя игрушка. Моя прелестная куколка Алиса. Мы, знаешь ли, договорились. Она помогает поймать тебя, а я помогаю ее клану. Я не брезгую подержанными вещами. Их всегда можно хорошенько почистить, а потом опять использовать. Тихо и вкрадчиво прошептал Леон на ухо убитому, в мочке которого искрилось от отблесков куба серебряное простое колечко. Пленник сделал вид, что не обратил на эти слова никакого внимания. Он поднял голову, насколько позволили его путы. На шее напряглась каждая мышца, каждая жила. Илья безумно хотел увидеть ее, но совершенно не ожидал увидеть в таком качестве. Его тюремщик, ухмыляясь, обнимал Алису, и она не отталкивала его. Стояла, гордо расправив плечи. Вот только частое дыхание выдавало ее нервное напряжение. «Хай!» — бодро сказал убитой девушке. Его жесткие асимметричные черты смягчились, когда он увидел ее. «Здравствуй, Илья!» — очень холодно произнесла девушка, все же осмелившись положить руку на пояс Леону. «Отлично выглядишь, малышка!» «Она с самого начала была на нашей стороне», сообщил пленнику Адам почти злорадно, а его младший брат демонстративно притянул к себе девушку, деланно ласково поцеловав ее в лоб. «Ты попался, убитый! Скоро твое прозвище станет твоим статусом!» «Вот это поворот!» — вновь обратился к девушке Илья. «Милая, мне он не нравится. А тебе?» «Нравится», — произнесла она с некоторым испугом, глянув на братьев Пожарских. Но опять-таки этот испуг заметил только убитый. Он медленно облизал пересохшие губы, пристально глядя на длинноволосую. Она отвернулась. Ей казалось, что Илья хочет убить ее за предательство. Если бы она знала, никогда не согласилась бы на это, даже ради клана. «Ребятки, братики-акробатики, освободите нас, пока не поздно. Завтра мы собирались съездить в наше первое совместное путешествие и все такое. Обещаю, я приму все за шутку и забуду о вас». «А ты и правда дурак», — вздохнул Адам. «Не ломай комедию, ты попался. Просто прими это. Твоя сила скоро будет нашей. Все ваши новейшие разработки станут нашими. Потому что сегодня мы завладели не только тобой, но и всеми данными. Кажется, воскресенские вновь станут никчемным кланом. Жалко, да?» «Ты так гордишься, что скоро лопнешь, друг», — беспечно отозвался Илья. «Малышка». Позвал он девушку ласково. «А, малышка». «Мы пойдем», — резко сказала та, дернув Леона за рукав. «Я не хочу его видеть». «Яна, приди ко мне. Я уже скучаю», — тут же отреагировал черноглазый. «Не приду». Нервно огрызнулась девушка и, тряхнув волосами, ушла. Но она все же вернулась позднее. Не могла не вернуться. Неужели за полгода можно так сильно привыкнуть и полюбить? Он лежал скованный и смотрел на меня блестящими, немигающими глазами, которые сейчас казались черными. Так были расширены его зрачки. Впервые я видела его таким беспомощным. «Поцелуй меня», — хрипло попросил он. «Малыш, поцелуй меня». Я ничего не ответила, глядя на него сверху вниз, стараясь, чтобы этот взгляд был высокомерным, и изо всех сил борясь при этом с жалостью, которая в тандеме с совестью тяжко давила на сердце. Они говорили мне, что он ужасный, опасный, ненормальный. Но сейчас он, пристегнутый за руки и за ноги к кушетке, обессиленный, обездвиженный, не был похож на того зверя, которого мне описывали. А я, глядя на его обнаженный торс, на спокойное бледное лицо, на напрягшиеся мышцы рук, так что и без того четко выделявшиеся вены набухли еще сильнее, не могла поверить, что он чудовище. «Девочка», — почти прошептал Илья. Ставшие из голубых черными глаза мазнули по мне, и я почувствовала себя еще более неуютно. «Я прошу тебя. Последний раз». «Нет», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос был твердым. «Я тебя люблю», — сообщил мне Илья и чуть-чуть улыбнулся потрескавшимися губами. В уголке рта запеклась кровь. Темные, растрепанные, густые волосы казались каким-то сюрреалистичным черным пятном на белой кушетке. Я промолчала. Память попыталась подсунуть счастливые мгновения из прошлого, где мы были вдвоем, но здравый смысл был сильнее, заставив вспомнить слова одного из старых опытных магов, инструктировавшего меня перед началом операции. «Он не человек. Он не будет пытаться договориться с тем, кто представляет для него опасность. Он просто убьет его. Некоторых людей называют роботами, а маги называют его ожившим боевым артефактом. Бояться его — это нормально. Ненормально считать, что ты сильнее. Яна». Ласково позвал Илья меня по имени, словно был не в камере, а на нашей кровати с прохладными белоснежными простынями. Я не стала слушать и просто вышла из камеры, ненавидя себя за слезы, подступающие к глазам, и за ком в горле, и за страх, и за проклятую нежность, и за предательство, и невзращенную ненависть. И хотя я не хотела больше приходить к нему, но все-таки не выдержала, и через пару часов вернулась. Часовые удивленно взглянули на меня, но ничего не сказали. Им нечего было мне предъявить. Ведь у меня ранг, статус, приближенный к Леону. Кажется, его лихорадило. Черные блестящие глаза изредка закатывались, ноги подергивались. Время от времени Илья крепко стискивал зубы и сжимал пальцы, словно борясь с очередным приступом боли. Они выкачивали у него энергию, ту самую, которая позволяла ему быть необычным, необычно сильным, выносливым и... наверное, жестоким. Лишать Илью его необычной энергии помогал большой хрустальный куб, в котором клубились красно-фиолетовые огни. Я завороженно уставилась на этот куб, который теперь еще и медленно вращался в воздухе, и у меня по рукам пробежали мурашки. Илья заметил меня, повернул голову и вновь попытался улыбнуться. Выглядело это жутковато, как гримаса. «Солнышко», сказал он и закашлялся. «Я ждал тебя», — трудом прошептал он. «Моя девочка. Так?» Голос другой, а вот интонации оставались прежними. Смешливые, вкрадчивые, игриво-лукавые, с толикой уверенности в своей правоте. Только и ждешь, что он вот-вот громко рассмеется или остро умно подколет, или совершит совершенно неожиданную выходку. Что мне в нем нравилось? Это уверенность, смелость, надежность? Не знаю. То, что ночами он обнимал обеими руками так нежно, прижимая к себе как нечто невероятно ценное, и я чувствовала себя нужной и любимой. Нет, нет, нет, об этом нельзя сейчас думать. Он же враг клана Пожарских, то есть уже почти моего клана. «Не так», — резко ответила я. «Не хочу тебя огорчать, но у меня есть другой. Тот, с кем все...» Я замолчала, чуть растерявшись. «С кем все по-настоящему?» «А как было у нас? По-искусственному?» Он проглатывал окончание слов из-за нового приступа боли. «Да», — кивнула и внезапно добавила, — «сожалею». Кто бы знал, сколько сил мне стоило находиться сейчас в этом месте и видеть, как Илье больно. «Расскажи мне». Он выгнулся дугой, и мне понадобились все мои силы, чтобы не выдать своих чувств и не зарыдать. Они ведь обещали, что все закончится быстро, и он не будет страдать. «Расскажи мне что-нибудь про себя». Эта просьба была неожиданной. «Меня зовут Алиса», — сказала я, хотя уже привыкла к имени Яна. «Алиса», — по слогам произнес Илья, словно пробуя имя на вкус. «А меня зовут Убитый. Несколько раз думали, что я погиб, а я всегда оставался живым». Я знала, что это его прозвище. С самого начала знала. Да и вообще много всего знала. Прошла целый инструктаж. А потом все забыла. «Ловко ты, вы, меня», — сказал он. «Малышка, ты супер», — добавил Илья, вводя меня в ступор. Он, обездвиженный, немощный, испытывающий боль от выкачивания его собственных жизненных сил, ввел меня, здоровую и стоящую над ним как надзиратель, в ступор. «Я ничего не заметил. А я читал тебя». Он не обвинял. Илья веселился. «Поэтому меня и выбрали», — честно сказала я. «Я Аркана». Он присвистнул. Арканами называли тех, над кем любые магические действия были невозможны. Аркан часто принимали за простых людей. «Да, ловко», — протянул Илья, прикрыв черные пугающие глаза. И резко их распахнул, уставившись на меня. Кажется, его боль чуть отступила. Временно. «Ты меня любишь?» — спросил он. У меня по груди словно стилетом провели. Все же, что я наделала? Тебя должны интересовать не эти глупые вопросы. Почему-то я смотрела на него и не могла оторвать взгляд. Раньше он был мой, а теперь... Твой голос. Что мой голос? Не бойся меня, солнышко, Алиса. Ты же видишь, я ничего тебе не сделаю. Я не злюсь. Не злюсь. Все хорошо. Не я успокаивала его, а он меня. «Илья», — произнесла я осторожно, ощутив острое, почти болезненное желание дотронуться до скованного по рукам и ногам парня. «Мне жаль, правда. Мой клан... Они обещали уничтожить его. Ты обладаешь энергией, ты не поймешь, а они...» Я замолчала, закрыв лицо руками. «У тебя глаза грустные. Ненавижу, когда так». Не выдержав, я осторожно коснулась кончиками трех пальцев его часто вздымающейся груди, влажной от пота, и внутренне сжалась. Ничего не произошло. Меня не ударило током, не поразило молнией в сердце, не отбросило прочь взрывной волной. Произошло другое. То, что всегда происходило, когда я касалась Ильи. Я захотела быть с ним и быть его. Быть в мире, который принадлежал только нам двоим. Он прошептал что-то неразборчиво. Такой родной, близкий, привычный. Каждый изгиб его тела знаком. Илья со мной, но он так далек от меня. Мне казалось, что я стою на краю утеса спиной к невероятной пропасти, из которой, обжигая лодыжки, валит клубами ледяной белый пар. Я, чуть осмелев, положила на его ненормально горячую грудь свою холодную ладонь и чуть провела ею вниз, остановившись на напрягшемся животе. Илья замер, даже на какое-то мгновение перестал дышать, следя за моей рукой. Еще одно движение вниз, и я почти касаюсь ремня его джинсов, чувствуя приятное головокружение. «Мое чудо», — прошептал он. Я точно знала, что он хочет прикоснуться ко мне, обнять, уложить на обе лопатки, смеясь и шепча глупости на ухо. Раньше, в прошлой жизни, которая закончилась ночью, я часто его так дразнила, когда он работал, сидя за своим ноутом. Гладила по животу, или даже целовала, или щекотала волосами, а Илья в шутку ругался и отгонял меня, как хозяин игривую назойливую кошку, которая хотела внимания. «Малышка, позже, я занят», — говорил мне Илья, отпихивая. Он не мог отвлекаться на меня и на то, чего я требовала, чтобы, по его словам, что-то не пропустить в работе. Он сказал, что я делала его невнимательным. «Ну хотя бы поцелуй меня». Возмущалась я, норовя коснуться парня вновь, а он только чмокал меня в нос и велел посидеть в другой комнате, чтобы не отвлекать его. Один раз я так достала его, что он взял меня за лицо, слегка сжав щеки указательным и большим пальцами, отчего я сделалась похожей на хомячка, и сказал строго: «У меня сегодня много работы. Не мешай, иначе накажу. Поняла?» «Хорошо», — покорно ответила я. «Тогда я просто посижу тут, ладно? Рядом с тобой». «Посиди». И глупый доверчивый Илья вновь погрузился в непонятную мне работу, стуча пальцами по клавишам или, наоборот, замирая и что-то внимательно читая. В тот раз я умудрилась застать его врасплох. Каким-то образом выдрала ноут, молниеносно уселась на него сверху, обхватила обеими руками за шею и стала целовать. Первые полминуты он отвечал на поцелуй, а после вдруг подхватил на руки и, пока я хлопала ушами, считая, что Илья решил перейти в спальню, отнес меня в ванную комнату, где благополучно и запер. «Я же сказал, что накажу тебя», — произнес он и ушел. Я просидела в ванной почти час, обозлившись не на шутку. Крики и стук по двери не помогли, я только лишь сбила костяшки, что еще больше меня разъярило. И когда Илья, закончив свою идиотскую работу, соизволил открыть дверь, я озлобленной кошкой налетела на него, до боли впиваясь ногтями ему в кожу, а он, не обращая на это никакого внимания, утащил меня в спальню, сам уже являясь инициатором поцелуев и не только. Это была одна из самых сумасшедших наших ночей. На спине Ильи долго оставались следы моих страсти и ярости. А он только смеялся и шептал, наклонившись к моему уху, что это безумно заводит его. И даже когда я укусила его за плечо, он только приглушенно застонал, впиваясь в мои губы так, как будто целует в последний раз. Последний раз. Я вдруг почувствовала волнение с легким и совсем не изысканным привкусом страха, как будто очутилась возле замершего перед прыжком гепарда или волка, и тут же отдернула руку, как от горячей сковороды. Он чуть слышно засмеялся, хрипло по-чужому, но беззлобно. И глаза его были такими болезненными, и свет лампы отражался в них, как холодное белое пламя. А магический хрустальный куб продолжал работать, забирая его силу и жизнь. «Воды?» — предложила я вдруг, занервничав. «Обнять, как же я хочу обнять его!» «Но нельзя. Он враг. Враг, даже само слово звучит грозно и бескомпромиссно. Почему человек с дурацким прозвищем «убитый» так много для меня значит? Этого не должно было произойти!» «Если можно, малышка». Я огляделась. Воды в камере не было. Леон видел, как Алиса, испуганно озираясь по сторонам, крадется из туалета, где она набрала воду в бутылку, обратно в камеру к Илье. «Зачем ты разрешаешь ей ходить туда-сюда?» — положил ему на плечо руку брат, довольный результатами операции. «Она не в силах ничего сделать, а убитый помучается», — злорадно отвечал Адаму Леон. «Может, попозже, когда его силы будут на исходе, я преподам ему забавный урок». Юркнув в камеру, я достала бутылку с ледяной водой, открутила крышечку и поднесла к полуоткрытым губам Ильи. Он, приподняв голову, пил с таким наслаждением и упоением, что мне в голову вновь невольно пришло сравнение с животным. Вода стекала ему на шею, тоненькими струйками бежала от рта по щеке на кушетку, но Илья не обращал на это внимания. Он пил так, словно я принесла ему воды из волшебного живительного источника. В бутылке остались какие-то жалкие капли. Я запихала ее себе в сумочку и вытащила салфетки, осторожно оттерев кровь с его разбитой губы. Он молчал, наблюдая за мной. Мне даже показалось, что он может меня укусить. Но казалось, это всего лишь жалкий миг. Что я наделала? Знала ли я тогда? 6 счастливых месяцев назад, соглашаясь на все это, что смогу полюбить этого человека. «Спасибо, милая». Его тихий голос, как всегда, успокаивал меня. «Нет, наверное, он все же хочет меня убить. Какое-то время я молчала, наблюдая за ним. Кажется, мой бывший парень ожил. Блеск его глаз стал другим, не лихорадочным, а яростным. Илья...» «Что, моя хорошая?» Кратчивость в его голосе была такой знакомой. «Не называй меня так», — нахмурилась я. «Мы ведь больше не пара. Ты знаешь, кто я и что сделала». «Поцелуй меня», — прошептал он вновь. «Напоследок. Ты же знаешь, скоро меня не станет. Поцелуй меня, как раньше. Если я сдохну, то стану призраком и буду всегда рядом с тобой», — пригрозил Илья в шутку. «Кажется, ему правда лучше». «Не надо», — ответила я нервным движением, убирая длинные волосы назад за спину. «Зачем ты пришла ко мне, милая? Потому что сожалеешь. Поцелуй и перестанешь сожалеть». Его голос обволакивал меня. «Клянусь», — добавил он уверенно, «перестанешь сожалеть о том, что тебе пришлось сделать. Они ведь заставили тебя». Осторожность, с которой он задал этот вопрос, ранила меня еще сильнее. Он до сих пор заботится обо мне? Не может быть. Он чудовище. И он не верит, что я сама пошла на это. За некое вознаграждение. Но я так хочу к нему. И я решилась. Последнее желание обреченного на смерть пусть будет выполнено. Под немигающим внимательным взглядом черных глаз, обрамленных длинными ресницами, я села на кушетку, касаясь бедром его горячего бока, наклонилась и почти утонула в своих чувствах. Трудом сдерживая себя, я подула на его подбородок, осторожно провела губами по ямочке на нем, коснулась линии приоткрытого рта, передумала, отстранилась, поглаживая Илью по ключице, а потом я целовала его упоенно, страстно, напористо, прощаясь и сожалея о том, что произошло. Если бы другие обстоятельства, другое время, другое место, то все было бы иначе. Я целовала его почти впервые, оказавшись сверху, и этим поцелуем пыталась сказать ему обо всем. О том, что я сожалею, боюсь, люблю. И снова боюсь и сожалею. Закрыв глаза, я целовала его в последний раз, совсем осмелев, запустив одну руку в разметавшиеся темные волосы, а другую прижав к его груди, к сердцу, и слыша его стук, который заставлял и мое сердце биться сильнее. «Девочка моя славная», — шептал он, также неистово целуя меня в ответ. «Ты всегда будешь только моя и ничья больше». Я всхлипнула. Перед смертью не надышишься. Я не смогу зацеловать его впрок. Но я навсегда запомню его. Его движение, его запах, его голос. «Илья», — почти беззвучно произнесла я. Его имя стало для меня мантрой. Мне так хотелось сомкнуть глаза, чтобы тактильные ощущения еще больше обострились, но не позволяла себе этого сделать. Я должна видеть его до последнего. Я запомню это на всю оставшуюся жизнь, которая теперь кажется пустой. Эти полгода я обо всем забыла, и я правда, правда тебя... «Я знаю». Он прижал меня к себе, продолжая целовать. Я вцепилась пальцами в его плечо, задыхаясь от переизбытка чувств, ощущая все то же головокружение и боясь упасть, сорвавшись с обрыва вниз, ядовитым клубам белого дыма. Я не падала только потому, что держалась за него, не отпуская ни на секунду. Илья властно провел рукой по моей спине, и я подалась к нему всем телом. Он мой. Хотя бы эти секунды он мой. Очнулась я спустя несколько секунд, когда куб с его энергией вдруг затрещал, как лед на реке весной. И так же, как и лед, таял, высвобождая языки красно-фиолетового пламени. «Что?» — Его рука на мне, но он же привязан. Нет, только не это, нет, нет, нет, нет, да. Почти мгновенно энергия Ильи вернулась в его тело. От хрустального куба остались только потеки грязной воды. Я в каком-то бешеном ужасе дернулась, попыталась вскочить, но Илья ловко перевернул меня на спину, оказавшись надо мной, опираясь на локти и прижимая к кушетке. На его губах играла озорная лучистая улыбка. Он освободился от своих оков и теперь мог делать все, что хотел. «Попалась, зайка», — сказал он, звонко чмокая меня в щеку, а потом еще в скулу, в кончик носа, в висок, а я боялась дышать. «Отпусти меня», — пискнула я едва слышно. «Он меня убьет. Он убьет меня». «Нет, так вернее. Меня убьет он. Тот, кто еще вчера дарил мне сказку. Я почти видела, как он делает это. Почти чувствовала боль в шее. Он мог одним движением свернуть ее. Не могла дышать, словно он уже душил меня». «Нам нужно серьезно поговорить», — заявил Илья. Я испуганно глянула в его глаза, зрачки которых постепенно сужались. «Не простит, не простит, не простит. Убьет. А я его так люблю. Какая же я дура!» Но звать на помощь и кричать я не стала. Заслужила это. За предательство всегда полагается страшная кара. «Очень серьезно. Очень. Ты плохо себя вела». Илья поцеловал меня в шею, вздохнул и поднялся, спрыгнув с кушетки, заставив встать и меня, а после крепко взял за одеревеневшую руку. Меня почти не держали ноги, коленки тряслись, пальцы дрожали, но я словно ненормальное чувствовала необъяснимое удовольствие от того, что Илья был рядом со мной. Мне захотелось, как прежде, прильнуть к его груди, чтобы он меня обнял, поцеловал в макушку и сказал что-нибудь веселое или успокаивающее. Однажды я поранила палец ножом. Больно и глубоко. Крови было очень много, и не устающий поражаться моему неумелому обращению с простым ножом, Илья стоял передо мной, сидящий на диване на коленях, и перевязывал ранку. Я ныла, что мне больно, а он, как мог, успокаивал меня в своем стиле. «Ничего страшного, милая. Скоро пройдет. Больно. От одной боли можно отвлечься другой болью. Так давай порежься посильнее где-нибудь еще. Руку порежь и перестанешь обращать внимание на пальчик. Ну чего ты на меня так злобно смотришь? Я тебе сразу предупреждаю, я тебе ничего резать нигде не буду. Сама как-нибудь обойдись». Тогда я делала вид, что обижаюсь целых полчаса. А он умудрился поймать пчелу, залетевшую в нашу квартиру, поднести мне чуть ли не к лицу обозлившееся жужжащее насекомое и объявить, что он, мол, нашел другое средство против боли. Пчела укусит меня в щеку, и тогда я и думать забуду о каком-то там порезанном пальце. Тогда я сама сбежала от него в ванную комнату, а Илья, хохоча, отирался рядом и выманивал меня, в конце концов, плюнув и открыв хлипкий замок тем же самым ножиком, которым я порезалась. Это было недавно и так давно одновременно. Илья, который сейчас находился рядом со мной, был другим, и я знала о нем куда больше, чем раньше. «Ты меня так манишь, милая, что я не отказался бы порадовать тебя прямо здесь. Но сейчас нам помешают», — прошептал он на ухо, обняв меня сзади. «Ну же, чего ты трясешься?» Одну руку он положил мне на шею, впрочем, совсем не сдавливая ее сильной жесткой ладонью. Несколько секунд, и в камеру ворвались вооруженные люди, среди которых были и Леон с Адамом. Видимо, поняли, что произошло с кубом, их боевые заклятия были наготове, впрочем, как и пальцы на курках. «Отпусти ее, сдавайся, ты не уйдешь!» раздалось со всех сторон. Я в оцепенении разглядела в толпе мужчин Леона. Он смотрел на меня так, будто я мертва. Да и выглядел Леон так, словно не Илья, а сам он носил прозвище «Убитый» и теперь старался оправдать его. «Да, конечно, сейчас». Лениво отозвался Илья и шепнул мне ласково. «Побудешь моей защитницей, малышка». «Атакуйте!» Услышала я громкий, отчетливый голос Адама. «Он не должен уйти!» «Они попадут в Алису!» Заорал вдруг Леон, непонятно почему заволновавшийся из-за меня. «Не атаковать!» Однако они все-таки послушались его старшего брата, а не Леона. Раздались хлопки, но прежде чем желтое облако, сорвавшееся с пальцев боевого мага, настигло нас, мы исчезли. «Алиса!» — заорал Леон. Последнее, что я видела, его перекошенное от злости лицо, которое когда-то, в прошлой жизни, казалось мне красивым и одухотворенным, а после — лицо Ильи, застывшей на нем недоброй улыбкой-гримасой. Только его, ставшие вновь светлыми глаза, улыбались. Или я хотела, чтобы они улыбались мне. Наверное, так. И провалилась в баюкающую темноту. Я пришла в себя в полутемной незнакомой комнате с французскими окнами, за которыми раскрашивал золотыми и розовыми красками серое небо то ли закат, то ли рассвет. Я лежала на мягкой широкой кровати, и ветерок играл с моими волосами и приятно холодил пылающую кожу. Я попыталась пошевелиться, но руки и ноги не слушались меня. Они, разведенные в стороны, были привязаны к спинкам кровати, и я сама себе напомнила витрувианского человека. Страх новой волной нахлынул на меня, душа и опаляя ледяным дыханием щеки и шею. Я в ловушке. Илья отомстит. Он никогда не поймет, он будет прав. По щекам покатились первые соленые слезы. Когда Леон предложил мне все это, я кричала так, что, казалось, сама оглохну. Тогда мне казалось, что он продает меня. Кто такой Илья по прозвищу «Убитый», я прекрасно знала. Чудовище. Так все о нем говорили. И мне не хотелось быть овцой, которую отправляют ему на заклание, но... Они вдвоем с братом сумели уговорить меня. Сказали, что только я смогу спасти свой клан, зависящий от пожарских. Они убеждали, просили, и в конце концов Леон, гордый как лев, поступился своей гордостью и встал передо мной на колено, взяв руку и поцеловав ее. «Ты будешь моей после всего этого?» — просил он меня. И я согласилась. Я обязана была помочь своему клану. Гипнозом мне скорректировали память, заставив забыть о магическом мире до тех пор, пока я не услышу кодовую фразу. И совершенно новую меня отправили к тому, кто пугал меня еще в младших классах. Правда, я совсем ничего не помнила из прошлой магической жизни, и поэтому, наверное, встреча с Ильей показалась мне волшебной. Она, конечно же, была подстроена, но казалась мне случайной. Я сама себя считала просто девушкой, которая вдруг встретила любовь всей своей жизни. И Илья так считал. Как только я услышала кодовую фразу, действие гипноза пропало, и я вспомнила обо всем, о чем забыла за эти 6 месяцев. Фразу произнес курьер из магазина, передав мне вместе с покупками шприц, ручку с сильнейшим наркотическим веществом, которое сразу же заставило Илью потерять сознание. Он не ожидал, что его любимая девушка подойдет сзади не чтобы обнять, а чтобы сделать инъекцию в шею. Почти сразу его забрали люди Леона и Адама, а я, находясь в шоке от всего происходящего, поехала вместе с ними. Я чувствовала себя человеком с раздвоением личности. Я была одновременно Алисой и Яной, и эти две личности теперь соединились во мне в одно, но ужасно болезненное целое. Алиса ликовала, что все получилось. Яна в прострации смотрела по сторонам, не понимая, что случилось с тем, кого она по-настоящему любила. Битва между Алисой и Яной в моем теле длилась недолго. Настоящее победило прошлое с разгромным счетом, хотя отлично понимала, что будущего уже не изменить. Дверь отворилась, и я замерла. «Сейчас все случится». Илья сел рядом и стал гладить меня по волосам. «Эй, не притворяйся, что спишь», — сказал он, нагнувшись ко мне. «Подъем!» Я распахнула глаза. Мы поменялись ролями. Теперь обездвижена я, а он свободен, как вольная птица. Большая хищная птица с черными крыльями и изогнутым клювом. Теперь Илья сможет делать все, что ему захочется. И, судя по тому, что я раньше слышала о нем, он будет делать ужасные вещи. Первой ужасной вещью стало то, что он вновь оказался сверху, только теперь уже опираясь на кулаки и глядя, не отрываясь мне в глаза. Второй — он провел носом по моей щеке, заставив зажмуриться, а третий — игриво прикусил мочку уха. «Я же сказал, нам надо серьезно поговорить», — произнес он вновь. «Ты сама понимаешь, как серьезно». «Страх или любовь? Что я чувствую? Что во мне побеждает?» «Я привык к имени Яна», — недовольно сказал Илья, отстранившись, хотя я ждала совершенно другого. «Мне не нравится имя Алиса». «Что ты на меня так смотришь, милая? Ты меня боишься?» Весело поинтересовался он и провел языком по моей нижней губе. «Он играет со мной?» «Скажи, что я зайчик». Теперь он вытирал мои слезы. «Ну давай». «Признаю, я всегда считал это дикими ванильными соплями, но сейчас мне хочется, чтобы ты так сказала». «Зайчик», — прошептала я с трудом. Я всегда называла его зайчиком. Знала, что смешно, но мне нравилось называть его именно так или писать ему сообщение «Зайчик, я скучаю», или «Зайчик, ты мне больше не нравишься, потому что ты плохой», или «Зайчик, где ты ходишь?» «Девочка, ты попалась, и мне это дико нравится». «Плачешь? Зачем плачешь?» Он стал утирать слезы, а я ни слова не могла произнести, а Илья вдруг стал требовательно меня целовать. Так неистово он делал это только однажды, когда, как-то напившись, пришел домой злым, а я хотела его успокоить. И если сначала я замерла, то потом, сама не замечая, стала отвечать ему, чувствуя, что вновь стою на этом самом проклятом обрыве. Целовала его и плакала. Он вдруг отстранился и приказал хрипло и насмешливо: «Обними меня». «Что?» — едва слышно прошептала я. И только в этот момент я поняла, что больше ничто не удерживает мои запястья и лодыжки. На смену страху пришло ошеломление. «Я просто хотел пошутить», — произнес Илья тихо. «Не думал, что ты так испугаешься». Я робко положила ему на спину обе руки, осторожно провела ими вдоль позвоночника, исследовав плечи. «Ты меня боишься, да?» «Меня всегда все боятся», — говорил он почти в отчаянии. «А я не такой, понимаешь, Яна? Не такой. Не знаю, почему они думают, что я чудовище. Не бойся меня, ладно?» «Не бойся меня. Просто не бойся меня. Если я смеюсь над тем, над чем не смеются другие, это делает меня не таким, как все. А если я сильнее? Я просто намного сильнее их. За это ненавидят». «Илья», — жалобно прошептала я, где-то в глубине души ликовала нежность. «Я не хотела». И тут слезы сами хлынули настоящим потоком. Я лепетала сквозь них, что он не простит меня, что я боюсь. А Илья просто молчал и, уложив меня себе на колени, слушал. «Я люблю тебя, поэтому не злюсь. Знаю, что ты говоришь искренне. А теперь просто молчи». Провел он ладонью вдоль моей шеи, замерев на ключице и медленно опуская руку ниже, заставляя мышцы на животе сжиматься. Страх проходил с каждым новым движением. И я не хотела больше бояться его. Мы уснули только спустя несколько часов, обнявшись и не отпуская друг друга во сне. «Как ты умудрился выбраться?» — прошептала я перед тем, как закрыть глаза. По всему телу разлилась легкая истома, а душа пела, несмотря на то, что впереди нас ждало что-то непонятное и страшное. Они были уверены, что ты полностью в их власти. «Просто я очень хотел, чтобы ты дала мне воды», — подмигнул Илья и укрыл мои обнаженные плечи одеялом. «Я же сказал, что ты не пожалеешь. Помнишь, милая, одно старинное колдовство, о котором мало кто знает. Единственное наследие отца. Вода возвращает мне всю силу. Вода — мой источник. А вы правда верите в судьбу?» Сонно спросила я, прижавшись щекой к его груди. «А ты веришь, что магия существует, милая?» Месяц спустя. В этом тихом месте у моря, которое я почти начала считать своим домом, Ильи не было уже третий день. Он ушел во вторник по срочному вызову князя Воскресенского вечером вместе с солнцем, которое устало скрылось за горизонтом. Среда тянулась мучительно долго. Четверг стал сущей пыткой. А пятница показалась мне настоящим адом, ведь я знала, почему Илья не возвращается. И он, и я оказались перед сложным выбором между долгом и своими чувствами. Что будет с моим кланом, я не ведала. Я выполнила свое обещание, но исчезла вместе с врагом Пожарских. И я знала, что мой Илья оказался в не менее трудном положении, ведь князь Воскресенский приказал ему возвращаться в обитель клана и возвращаться одному. Я с нетерпением ждала его, но с каждой минутой ожидания все больше и больше осознавала, что Илья сделал свой выбор и уже не вернется. В пятницу вечером, когда на небе появились первые звезды, я приняла решение, точно поняв, что он больше не придет. Слово князя для него закон, а это значит, что сказка закончилась. Как робот, я надела свое любимое платье и самые красивые туфли, подаренные Ильей, зачем-то накрасила красные, опухшие от слез глаза и, погасив свет, медленно пошла к двери, бессильными руками волоча за собой чемодан. Каждый шаг давался с огромным трудом. Мне не хотелось покидать место, где я была так счастлива. Я вышла на улицу и заперла дом на замок. Какое-то время простояв на крыльце и глядя на дверь так, словно она должна была вот-вот отвориться. Конечно же, этого не случилось, и я поплелась через замерзший в благоговении перед ночной прохладой сад к дороге, совершенно не представляя, куда идти. «Куда ты? Надолго уходишь?» Раздался вдруг громкий голос Ильи. Я подняла взгляд от земли и увидела его перед собой. Живого, целого, невредимого. Чемодан выпал у меня из рук, а по сердцу побежал электрический разряд. «Что сказал князь?» — едва слышно спросила я. «Главное, что решу я. Извини, что долго. Пришлось задержаться». Тихо проговорил он, обнимая меня. «Все будет хорошо, малышка. Я пока не знаю, что произойдет дальше. Знаю только, что когда-то мы были в шаге от любви, но теперь он пройден. Что нам остается? Идти вперед? А может быть, бежать, взявшись за руки? Нам остается только любить».